Снова остро захотелось выпить, но он сдержался. В одном Смитвик был прав. Чтобы выследить такую дичь, ему позарез требовалось вернуть себе здоровье. Может, конференция не такая уж и плохая идея, с сомнением подумал Сири, оценивающе поглядывая на хмурого Гиппократа. Ну и Париж в разгар весны тоже хорошая штука, особенно если он поедет не один, Поликсена ведь не отдаст супруга на растерзание жестоким колдомедикам. Северус аппарировал в тупик за домом, поправил новое пальто и медленным шагом направился к главной улице. По пути он не глядя перешагнул через выбоину на тротуаре и проследил взглядом за упитанной полосатой кошкой в синем ошейнике. Кошку звали Трикси, жившая по соседству хозяйка часто зазывала любимицу домой. Дойдя до угла, Северус повернул, а затем, поколебавшись, поднял голову и привычно нашел взглядом окна без штор на седьмом этаже. Там горел свет, и настроение тут же пошло в гору. Поднявшись по ступенькам, он открыл подъездную дверь своим ключом и вызвал лифт. Для этого дома квартира была небольшой: кухня, гостиная и две спальни. Сам дом был новым и принадлежал к недвижимости премиум-класса, в которую так удобно вкладывать лишние деньги, вызывающая модернистская башня, торжество стекла и стали. Из-за специфики здания часть квартир пустовала, а в окнах остальных огни загорались только раз в пару месяцев, когда хозяева мельком заглядывали в Лондон. Еще несколько квартир сдавались притязательным постояльцам с большим кошельком, как раз таким, как леди Поликсена Блэк и ее частый гость. Все вместе это играло им на руку. Здесь не принято было интересоваться именами и делами соседей, а столкновение с кем-то в широких коридорах было случаем из ряда вон выходящим. Поликсена обнаружилась в гостиной. Она сидела за массивным деревянным столом, спиной к стене, старая привычка, и методично уничтожала темно-синий, почти черный, виноград. Северус сел наискосок от подруги, откинувшись на кожаную спинку стула, и принялся за ней наблюдать. Зрелище было призабавным. Поликсена всегда начинала с самых маленьких и кислых виноградин, постепенно подбираясь к крупным и сочным, с тугим глянцевым бочком, и лицо у нее было уморительно серьезное, словно она выбирала, какой провод в бомбе перерезать, чтобы избежать взрыва. «Я почти закончила», — пообещала подруга, не поднимая головы и хищно шевеля пальцами над двумя почти одинаковыми виноградинами, словно оса, усиками. Северус невольно посочувствовал ее мукам выбора. «Как там Хок стоит?» «Мерлиновым попущением», — фыркнул Северус, вставая и расстегивая верхние пуговицы рубашки. «Как там муж, жив?» «Заботами Кричера», — в тон ему отозвалась Поликсена, наконец определяясь со следующей виноградиной и отправляя ее в рот. Еще и глаза зажмурила от удовольствия, негодяйка. Северусу даже завидно стало, у него отношения с едой были попроще, и ни одно самое изысканное блюдо не приносило ему столько удовольствия, сколько приносил Поликсене ее несчастный терпкий виноград. Ну и Мерлин ему тоже благоволит, добрый старец, как дети. Северус пожал плечами. Дети как дети, никаких хлопот те не доставляли. Правда, пересели. С некоторых пор Панси прилежно ассистировала своему сводному брату, а Драко учил Лангбаттома не взрывать котлы. Гарри по-прежнему сидел с Браун, спасая ту от вечных троек, но взгляды, которые он иногда бросал в сторону друзей, тревожили Северуса. Ему была хорошо знакома эта гремучая смесь раздражения, отчаяния, тоски и надежды. Одно время он хотел вывести крестника на откровенность, но подумал и отступился. В сложном мире подростковых ссор и примирений он чувствовал себя слоном в посудной лавке. Тем не менее Северус все равно напомнил Драко о своей готовности выслушать и дать совет, но тот только покачал головой, значит, или все было под контролем, или Снейп был бессилен помочь. Умом он понимал, что крестник прав. Они давно переросли фазу песочницы, когда можно было волей взрослого развести драчунов по разным углам. Однако отступить в сторону и дать им разобраться самостоятельно, неминуемо набив кучу шишек себе и остальным, все равно оказалось мучительно тяжело. «Север, будь другом, налей вина, штопор». «Да знаю я», — отмахнулся Северус, идя на кухню. Штопор и правда обнаружился именно в верхнем ящике, справа, и увидеть его на привычном месте оказалось очень приятно, словно он повстречался со старым товарищем. В придачу Северус подхватил подмышку, стоявшую на столе бутылку красного, не глядя нашарил бокалы в подвесном шкафчике и вернулся в гостиную. «В прошлый раз ты забыла в прихожей гребень для волос», — сообщил он, ставя бутылку и бокалы на стол и приноравливаясь к пробке. «Не забыла, а предусмотрительно оставила на будущее», — назидательным тоном поправила Поликсена и смачно, со зловещим хрустом надкусил очередную виноградину. Порой она рандомно меняла способ поедания ягод, и это был еще не самый зверский из них. Значительно хуже было, когда подруга начинала свежевать виноградины, скрупулезно обдирая шкурку, а потом рассасывая мякоть на языке, но Северусу даже нравилась ее непосредственность. Было в этом что-то домашнее и трогательное. «Все равно постоянно кручусь тут на выходных». Северус хмыкнул, налил вино, подвинул к ней один из бокалов и сел, закинув ногу за ногу и положив руку на щиколотку. «У тебя вообще-то есть дом», — напомнил он, со значением поднимая левую бровь, хотя сейчас больше всего хотелось забыть о существовании мира за пределами этой квартиры и вспомнить о нем снова только в понедельник, за пару часов перед уроками. Пора было признаться честно, Северус успел подсесть на конспиративные дружеские встречи очень основательно, едва ли не больше, чем на воспоминания Поликсены. Те, за пятый курс, как раз заканчивались, и пора было клянчить следующую порцию. «У тебя вообще-то тоже», — подняла на него глаза Поликсена, отрываясь от миски. «И что, расходимся по домам?» Северус промолчал, ответ и так был очевиден, и она добавила ворчливо. «То-то же, так я и думала». Он пригубил терпкое вино, наблюдая за тем, как ее ловкие пальцы ощупывают ягоды. Северус толком не знал старших паркинсонов, но очень живо представлял чопорные обеды в огромной столовой, под бдительным присмотром домовых эльфов. Батарея вилок, похоронное молчание и стулья с издевательски жесткими спинками. Смакование винограда плохо укладывалось в эту картину, и Северус горячо посочувствовал подруге. В его доме вкусная еда водилась редко, но когда она все-таки появлялась, никто не диктовал маленькому Северусу, как ее следует есть. Он снова взглянул на поредевшую кисть винограда и уже собирался сказать это вслух, но в памяти всплыл совсем другой вечер в совсем другом месте. Наблюдать за борьбой Поликсены и винограда – та еще мука, и Северус коварно отвлекает ее вином, другой рукой отодвигая блюдо на дальний конец низкого журнального столика. Поликсена не возмущается, для этого у нее слишком благостное настроение. Она сидит в глубоком кресле, под огромным абажуром торшера, похожего на НЛО, и по ее расслабленному лицу блуждают зыбкие тени. Им всем хорошо, и почти выходит притвориться, что никакой войны и в помине нет, и проблем нет тоже, есть просто этот вечер на троих, и Каукварт уже почти заснул, а у них еще полно сил, и Каролина, сидя прямо на ковре, поднимает бокал на уровень глаз, любуется тем, как свет от торшера превращает вино в жидкий янтарь. Подруга слегка поворачивает бокал из стороны в сторону, медленно склоняя голову вместе с ним, и Северус улыбается про себя. Кое-кому на сегодня хватит. Он собирается шепнуть об этом Поликсене, сидящей через стол, но движение Каролины становится все плавнее, как в замедленной съемке, пальцы судорожно, до белизны, сжимают хрупкую ножку бокала, а синие глаза стекленеют. Северус хочет потрясти ее за плечо, но не может пошевелиться, словно само время замедлилось, стало вязким и тягучим, как липовый мед. Каролина начинает говорить, глубокий и низкий, чужой голос, кажется, идет совсем не из горла, а отовсюду, и губы подруги почти не шевелятся. Она говорит, сейчас я надену миску тебе на голову. Северус вздрогнул и недоуменно перевел взгляд на руку Поликсены, трясущую его за плечо с неженской силой. Нависшая над ним подруга встревоженно присмотрелась к нему и отступила на шаг, скрестив руки на груди. «И что это было?» – недовольно спросила она, но Северуса не обманул нарочито холодный тон. Поликсена за него просто испугалась. На душе парадоксальным образом потеплело. «Воспоминания», – хрипло пояснил он, с нажимом потирая переносицу. «Порой они всплывают сами по себе и удачный момент не выбирают. Выглядит жутко, Север. Больше так не делай», – неловко пошутила Поликсена, садясь обратно. Внешне подруга снова расслабилась, но ее взгляд оставался настороженным и пристальным. «Ты просто за мерой битых 5 минут пялился в стену, будто там кино показывали. Я уже собиралась слать весточку Иппи. На месте миссис Смитвик я бы расстроился», – намекнул Северус, убирая пальцы с переносицы. Поликсена фыркнула и, закинув в рот последнюю виноградину, отодвинула миску в сторону. «Линда знает, что я на Иппи не претендую», — пояснила она таким безмятежным тоном, словно сообщала ребенку, что небо голубое, а земля круглая. Северус иронично покивал. Он давно уже догадывался, что в сердечных делах Поликсена не объективна и что мнение Линды Смитвик может кардинально отличаться. «Мы вон, тоже проводим выходные вместе, и что тут такого?» все взрослые люди». Он снова медленно кивнул. «В этом действительно ничего такого нет. Они просто друзья, и Поликсена вольна проводить вечера с кем захочет. Со своим другом Северусом или со своим другом Гиппократом или, к примеру, с собственным мужем. Или муж все-таки находится в другой весовой категории». Северус уже ни черта не понимал ни в чистокровных семьях, ни в дружбе, ни во взрослых людях, ни даже в собственных воспоминаниях. Каролина все-таки произнесла истинное пророчество, медленно, пытаясь свыкнуться с этой мыслью, произнес он: «Ты тоже там была и наверняка его слышала, а чем оно было?» Поликсена застыла всего на долю секунды, но Северусу хватило этой заминки, чтобы понять. «Сейчас он услышит наглую ложь о далеком будущем моей семьи», — небрежно сказала подруга. «Дела рода, Север, забудь. Врешь как дышишь». Он укоризненно покачал головой, и Поликсена опасно прищурилась. «Мне казалось, мы друг другу доверяем. У тебя есть дурацкое хобби. Укладывать грабли в ряд и бодро шагать по ним туда-сюда», — прошипела Поликсена, и он удивился силе ее эмоций. Но она тут же взяла себя в руки и твердо добавила: «Север, я не стану обсуждать пророчество Каролины. Поверь на слово, оно было не о тебе, и этого должно быть вполне достаточно. Как насчет проявить доверие первым и не лезть туда, куда прямо просит не лезть? Мы ведь это уже проходили», — вкрадчивым тоном посетовал Северус, ловя ее взгляд. «Ты уже пыталась защитить меня от горькой правды, и не преуспела. Поликсена, смирись, твой подход не работает. Тебе никогда не приходило в голову, что часть твоих воспоминаний одновременно является моими воспоминаниями?» Светски поинтересовалась подруга, беря в руку бокал. «И что мне может быть неприятно ворошить прошлое? Чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее разгорается мой интерес», — честно предупредил он, допивая вино. «Узнай у старого доброго Севера», — горько усмехнулась Поликсена, отставляя нетронутый бокал. «Нет, значит нет, друг мой. Поверить не могу, что я первый человек в твоей жизни, который пытается это втолковать. Ты же взрослый мальчик, не может быть, чтобы до меня тебе никто не отказывал. Не пытайся сбить меня с толку, лиса», — вернул усмешку Северус, и Поликсена закатила глаза. «Рано или поздно я все равно все вспомню». За окнами догорел неяркий закат, и пошел холодный дождь. «Завтра надо будет сходить в магазин через дорогу», — напомнил себе Северус. «Сыра в доме нет, а ризотто само себя не приготовит». «Север», — заговорила Поликсена, и он насторожился. Таким тоном она обычно говорила неприятную правду. «Например, что больше это, чем бы оно ни было, продолжаться не может. Есть одна вещь, которую тебе нужно знать. Помнишь, ты спрашивал, почему мне приспичило выскочить за Сири? Опять чертов Блэк». И тут он, с тоской подумал Северус, неторопливо расстегивая манжеты рубашки и вынимая запонки, чтобы немного потянуть время. Иногда ему казалось, что призрак Сириуса незримо бродит по этой квартире, с усмешкой глядя, как они притворяются, что это обычное для двух взрослых людей дело, почти каждые выходные сбегать вместе в безымянную квартиру за барьером, готовить поздний завтрак, кормить толстый хот-дог в Гайд-парке, а вечерами смотреть старые макгловские фильмы. Других Поликсена не признавала. «Порази меня», — съязвил Северус. «Да легко», — подхватила она. «Лорд может вернуться из мертвых, и я, фигурально выражаясь, готовлюсь к осаде. А крепость у меня на Гримма-12, туда я утащу Гарри и буду держать круговую оборону». «Ну как, достаточно поразительно?» — вполне хриплым голосом признал Северус, наливая еще вина. Почему-то верилось сразу и без лишних вопросов. «Лорд может вернуться», — он поймал себя на том, что крепко, до боли, сжимает предплечье, будто накрытая ладонью метка может ожить в любой момент. Поликсена смотрела на него с сочувствием, но, слава богу, молчала. «И как он собирается это провернуть? А Мордрит его знает?» — подруга пожала плечами и налила себе тоже. «Есть такая штука, крестражи называется, вроде бы с их помощью. Знакомый термин?» «Нет», — подумав, с сожалением покачал головой Северус. В труде авторства лорда о них не было сказано ни слова. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, он весь посвящался ментальным практикам. Воспоминание укололо глухой болью, Северус старался об этом не думать, но чертова книга все равно умудрялась просачиваться в мысли, словно он и не был одним из лучших отклюментов Британии. Снейп прочел ее от корки до корки, и каждое слово отзывалось в нем смутным узнаванием. Он уже читал ее, а значит, мог применить полученные знания на практике. Из этого следовал неприятный вывод. При должной доле везения Северус мог сам стереть себе память и заменить воспоминания новыми, подложными, что если его таинственного врага не существует и винить за потерянные годы следует самого себя, это вроде как копии личности, или якоря для души, мнения разделились. Так вот, мы думаем, что один из крестражей хранится у Лестринджи, ровным голосом продолжала Поликсена, невидяще глядя через всю комнату в окно, им обоим нравилась чернота ночного неба, и шторы было решено не покупать. Люциус заплатил за встречу с Белой, и нам в команду позарез нужен легилимент. Люций что, тоже в деле? Неприятно удивился Северус. Малфой ни разу не упомянул ни про крестражи, ни про совместные планы с Поликсеной, тем более предполагающие визит в Азкабан. Когда вы узнали о существовании крестражи? Осенью, легко призналась подруга, глядя на него в упор. И нет, мне не стыдно. Это опасное знание, а у твоего бородатого начальника длинный нос и слишком много свободного времени. Детская недоуменная обида, его снова не взяли в команду, так нечестно, сменилась вполне осознанным раздражением. Это нерациональное желание Поликсены защитить Северуса, взрослого и самостоятельного мужчину, уже порядком его достало. Если крестражи опасны для него, то они не менее опасны и для нее самой, но почему-то именно Поликсена закрывала Северуса от бед собой, а никак не наоборот. «Хватит носиться со мной, как с писаной торбой», — со злостью процедил он, подаваясь вперед. «Ты не думала, что для меня это попросту унизительно, прятаться за женской спиной? А во, как ты запел», — хохотнула Поликсена, откидываясь на спинку стула и глядя на него каким-то новым, оценивающим взглядом. «Север, мы друзья, и я склонна защищать своих друзей вне зависимости от их пола. Тебя это не устраивает?» Он потер висок жестом, подхваченным у вероломного Малфоя, и от этого разозлился еще сильнее. «Остальным своим друзьям ты доверилась куда охотнее», — зашел Северус с другой стороны. «Люциус знает, Патрокл, видимо, тоже, а я нет. Почему? Если тебя это утешит, то Сириус и Пи тоже не в курсе». Поликсена недоуменно склонила голову к плечу. «И вообще всю эту кашу заварил именно Люций с его дурацким дневником. Еще бы ему не знать, что еще за дневник», — уточнил Северус. «Как всегда в сложной ситуации». Он чувствовал знакомую леденящую злость, режущую реальность подобно скальпелю и отсекающую все, кроме самого главного. Сувенир от кумира, который твой сентиментальный приятель хранил все эти годы, неодобрительно покачала головой Поликсена. «Спасибо, хоть не под подушкой держал. Сколько всего существует крестражи?» — нахмурился Северус. «Понятия не имею», — криво усмехнулась Поликсена и побарабанила пальцами по столу. «Если мы правы насчет Беллы, то минимум два, но конечный счет ограничивается только фантазией лорда. Ты знал его лучше меня, как у него было с воображением. С фантазией, магической силой и наглостью у лорда было просто прекрасно. Насколько Северус понимал этого человека, а понимал он лорда лучше, чем хотелось бы признать, тот никогда не остановился бы на одном крестраже. Ему нравилось двигать границы дозволенного, это помогало чувствовать себя поистине всемогущим. Кто планирует визит в Азкабан? С языка рвалось слово «рейд», и Поликсена насмешливо покивала. «Сама, мол, такая, в целом, Люций, но я вношу коррективы, когда его заносит. Пока идея в том, что под видом Малфоя туда пойдешь ты под ручку с Нарси, тюремщики не поймут, если мы завалимся шумной экскурсионной группой. Нарциссе там делать нечего», — недовольно возразил Северус. «Ну тогда попробуй сам ее отговорить», — сладким голоском предложила Поликсена, и Северус вздохнул. «Все ясно, упрямится Нарси спит и видит, как бы повидаться со старшей сестрой. Я предпочел бы, чтобы ее место заняла ты», — поколебавшись, признался он, и Поликсена взглянула на него как-то странно. «У тебя есть боевой опыт, и я могу доверить тебе спину. Не то чтобы я ждал проблем, однако». Поликсена раздула ноздри, о чем-то напряженно раздумывая. «Повторишь это завтра Люциусу», — сказала наконец. «Если он сумеет договориться насчет меня, я в деле. А теперь ужин и спать, завтра рано вставать. Сбор нашей разведгруппы в 10, а у нас с тобой еще утки не кормлены. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Саундтрек к части Сириуса. https://www.youtube.com/watch/vmzk09unve. Саундтрек к части Северуса. https://www.youtube.com/watch/v96wkt38u8. Глава 26. Перекресток. Примечание к части. Я уже давно подозревала, что этот том не станет последним, но не ожидала, что именно эта глава завершит вторую часть, нервно смеется. Однако она отлично легла в концовку, и мы с Бетами пришли к консенсусу, что это наилучший вариант. Надеюсь, вам понравится так же, как нам. Саундтрек части от Панси. https://www.youtube.com/vk5u7be14c. Панси открыла глаза и какое-то время не могла понять, где находится на самом деле. Ускользнувший сон был ужасно реалистичным, и она помнила его очень ярко, во всех деталях. Во сне она целеустремленно шагала по пустому вокзалу Кингс Кросс, откуда-то точно зная, что на календаре 1 сентября 93-го, самое начало третьего курса. Даже сквозь дрему Панси ощущала смутную тревогу, и сейчас, лежа в темноте и медленно, глубоко дыша, она хорошо понимала, откуда взялось это гнетущее чувство. Во-первых, несмотря на скорое отправление, платформа была безлюдной. Не переминались с ноги на ногу первокурсники, не обнимали детей растроганные родители и не смеялись старшие, решая, с кем они будут сидеть весь долгий путь до Хогвартса. Во-вторых, рядом с ней не было никого из близких, ни Гарри, ни Драко, ни даже Невилла. Не было там и Блейза, с которым Панси в последнее время сблизилась, не было Луны, над которой она взяла негласное шефство, и тети, конечно, не было тоже. Она упрямо сморгнула выступившие слезы и повернулась на бок, крепко обнимая подушку. Глаза постепенно привыкали к темноте, и, присмотревшись, Панси уже могла различить растительный узор на балдахине и золотистую бахрому с кисточками. Она с силой потерла лицо ладонью, пытаясь окончательно прогнать сон, но вызванная им тревога никуда не делась, потому что то, что Панси приснилось, должно было сбыться в действительности, более того, уже начало сбываться. Во сне она садилась на поезд, в котором не было никого, кроме нее, и безликий голос кондуктора объявлял, что состав идет вовсе не в Хогвартс, а, по причудливой логике подсознания, прямиком в Шармбатон. Панси вставала, приникала к окну и только тогда замечала, что на платформе на самом деле полно людей, но никто из них при этом ее не видит. Невилл читал учебник по травологии за четвертый курс, прислонившись к колонне и талантливо делая вид, что одиночество ему по душе. Блейз расшаркивался с Дафной, но по прилипшей к лицу улыбке было заметно. В компании невесты ему невыносимо скучно. Луна вальсировала по мраморному полу под неслышную музыку, и в ее распущенных волосах, над которыми Панси столько билась, путались осенние листья. Над кузиной посмеивались, и это вызывало волну обжигающе горячего гнева. Она с усилием отводила взгляд в сторону и затаивала дыхание. Тетя сидела на скамейке, уперев локти в колени, неожиданно грустная и потерянная, и все искала кого-то взглядом, искала и не находила. Рядом с ней, под руку с несчастной Лавандой, стоял Гарри, на вытяжку, будто командир перед боем, и хмуро катал желваки. Драко шел мимо, высоко подняв голову и притворяясь, что в упор не замечает лучшего друга, но тени под глазами выдавали беспокойство Малфоя с головой. Во сне Панси знала точно. Причиной размолвки между этими двумя послужил ее тайный побег за канал. Более того, все, что Панси видела, было прямым результатом того, что на 1 сентября она села в другой, неправильный, поезд. Никто не причешет Луне волосы и не заслонит собой от косых взглядов, не перекинется парой ободряющих слов с Невиллом и не помирит рассорившихся Гарри и Драко. Ну и что с того? Упрямо спрашивала какая-то часть Панси. Это была та часть, которая тихо плакала ночь напролет, узнав о беременности мачехи. Та самая, которая после праздника пыталась спросить у тети совета, а не достучавшись до нее, спрятала сквозное зеркало на самое дно сундука. Наконец, та, которая была иррационально уверена. Поликсена не ответила потому, что в это время успокаивала Гарри, предпочтя воспитанника племянницы. «Им будет лучше без тебя», — повторяла эта полная горечи, ожесточившаяся часть. «Ты совсем не нужна им, ни отцу, ни тете». И Панси верила этому шепотку, потому что в последние месяцы действительно не ощущала себя нужной хоть кому-то, просто так, без скрытого подтекста. Потому уже третий раз подряд писала леди Кассиопея письмо, соглашаясь переехать во Францию, а потом рвала его, потому что воочию представляла, как этим поступком разобьет сердце тети, как жестоко разочарует отца и расстроит своих друзей. Поднимаясь на астрономическую башню и устраиваясь с луной на мамином пледе, а потом слушая рассказы о богине Морриган 82, Морриган, великая госпожа воронов, великая королева, богиня войны в ирландской мифологии, часто принимает облик ворона или вороны. Панси думала вовсе не о кельтской мифологии, а о сестрах Паркинсон. Луна все щебетала, указывая на ранние звезды, а Панси думала о том, что никак не может ее подвести. К кому посватается Драка, если Панси исчезнет бесследно, как не к ее кузине? Она вспоминала, как в голосе Поликсены, стоило той упомянуть свою несчастливую помолвку, сквозила глухая тоска, и понимала, что ужасно не хочет походить на взбалмошную и эгоистичную Пандору Лавгуд. Позже, слушая взбудораженного Блейза, Панси не могла избавиться от мысли о том, что может никогда не увидеть их общего брата или сестру. На кого будет похож этот ребенок, на мать или на отца? И если на отца, то выходит, и на нее, Панси, тоже. Она так усердно старалась о нем не думать, но все равно продолжала тянуться к этой мысли, словно языком, к больному зубу. У нее не было старшей сестры, и Панси никогда не подозревала, что ей самой захочется примерить эту роль, но сближение с Луной, за которой нужен был глаз да глаз, сдвинуло что-то внутри. Присматривать за кем-то, защищать, помогать встать на ноги, окрепнуть и обрести уверенность в себе оказалось очень приятным занятием. Теперь Панси лучше понимала рыцарственность Гарри. Этому соблазну тяжело было противиться. Что вообще ждало ее во Франции? Леди Кэс стелила очень мягко, и Панси ужасно хотелось ей поверить, но она все равно чуяла неладное, хотя логически и не понимала, в чем может крыться подвох. Переехав к бабушке, Панси не принесла бы с собой ни средств, ни наследственных прав, с нее действительно нечего было взять, кроме приятной компании. Отец и тетя не поддерживали со своей матерью теплых отношений, и это настораживало, но у разлада могла быть уйма причин. Впрочем, то, что они оба не посчитали нужным поделиться ими с Панси, тоже добавляло масла в огонь. Так и вышло, что она совсем не знала, как лучше поступить, но обратиться за толковым советом было ни к кому. У Драка были родители и крестный, Гарри мог связаться с Поликсеной, между прочим, родной тетей Панси, на ее долю оставался только отец, холодный, загадочный и неприступный. При одной мысли о том, чтобы написать ему, прося разложить сумбурные мысли по полочкам, что-то внутри леденело и обрывалось. Так что не было ничего удивительного в том, что во сне Панси колебалась точно так же, как и в реальности, и молча царапала пальцами стекло, жадно глядя на переполненную платформу. И в какой-то момент ее замечали. Тетя широко улыбалась, Гарри вскидывал голову, и в его глазах разгорался пристальный волчий огонек, а Драка облегченно вздыхал и настойчиво махал рукой, звал вернуться, пока не поздно. И Панси решалась, наконец делала выбор, и на душе сразу становилось легко и спокойно. Она выскакивала из купе и бежала к выходу из вагона, но коридор коварно удлинялся прямо на глазах, извивался змеей, и Панси все никак не могла добраться до ступенек. Поезд трогался, с каждой секундой набирая ход, навсегда увозя ее прочь от друзей и тети, и сон растворялся, но тревога и смутная тоска никуда не девались. Панси наколдовала темпус и вздохнула. Половина второго, все порядочные люди спят, и только ей нет покоя. Она села, скинула ноги с кровати и осторожно отодвинула занавесь в сторону. Лаванда и Парвати давно видели седьмой сон, а вот слева, из-под балдахина на кровати Гринджер, пробивался едва заметный свет, Гермиона снова зачиталась. Панси поколебалась и встала, затем подхватила с сундука мантию, чтобы набросить на пижаму, и направилась к выходу из спальни, старательно избегая скрипящих половиц. Как назло, когда до двери оставалось всего ничего, в своем углу завозилась Лаванда, но вскоре она затихла, и Панси бесшумно выскользнула за дверь. Думать о Венди было горько, за прошедший месяц их отношения заметно охладели, и Панси то и дело ловила себя на том, что скучает по непринужденному общению с соседкой. Она бы даже дала накрасить себя и безропотно выслушала бы целую главу из бульварного романчика, лишь бы Лаванда оттаяла, но та не спешила наводить мосты. Общественное мнение находилось всецело на ее стороне. Браун сочувствовали и искали ее компании, и Панси подозревала, что сначала Венди выжмет из этой ситуации максимум дивидендов, и только потом пойдет на сближение. До тошноты рациональный подход, но Панси хорошо понимала Лаванду и почти не обижалась, как поступила бы она сама, выпади ей самостоятельно карабкаться по социальной лестнице. Она ожидала, что в такой поздний час гостиная будет пуста, но на ближайшем диванчике у камина, спиной к ней, сидел Драка и что-то увлеченно писал. Панси заколебалась, малодушно раздумывая, не повернуть ли обратно, но все-таки спустилась. Подошла ближе и села напротив, зябко поджав под себя ноги, по полу сквозила. «Привет полуночникам», с иронией заметила она, и Драко остановился и внимательно на нее взглянул. Панси буквально видела, как друг пытается решить, стоит ли поддерживать выбранный ею беззаботный тон, и мысленно скрестила пальцы на удачу. Она ужасно соскучилась. Наконец Драко отложил перо в сторону и сладко потянулся. «И тебе привет», усмехнулся он, и Панси неожиданно остро осознала, что сидит в одной пижаме и небрежно накинутой мантии, а на голове спросонья красуется воронье гнездо. Сам Малфой был одет, как всегда, с иголочки, скорее всего, он вообще не ложился. «Не спится, снятся кошмары о выборе жизненного пути», предельно честно ответила Панси, и усмешка Драко сникла, а затем и вовсе исчезла. Панси почувствовала приступ мрачного удовлетворения. В этот раз она не собиралась прятаться за щит ни к чему не обязывающей светской беседы. «Интересно, Малфой рискнет поддержать ее откровенность или побоится, отступит. А ты почему засиделся? Только не говори, что обуяла внезапная страсть к учебе, ни за что не поверю. Пока ты решаешь, что делать дальше, во сне, я занимаюсь тем же наяву», поколебавшись, медленно сказал Драко, и Панси с радостью заметила, как холодок между ними тает. Прямо перед отбоем был на Совятне 83, в каноне ученики в основном получают корреспонденцию за столом в большом зале, но у меня не так, получил письмо от папы, а в нем, наконец, и конкретный ответ на мое предложение. Теперь вот сижу, сочиняю благодарственную оду. И что такого важного пишет лорд Малфой, что не дает тебе спокойно лечь спать и ответить утром? Заинтересовалась Панси. Тебе понравится, пообещал Драко и, театрально прокашлившись, продолжил, цитирую, «Продолжайте дружить, как прежде, и забудьте об этом вопросе. Это насчет помолвки, если что». Панси нахмурилась, потому что происходящее отказывалось укладываться в голове. Драко писал отцу, предлагая, что именно. Сам собой напрашивался вывод, что он просил отменить грядущую помолвку, но это никак не вписывалось в его беспрекословную лояльность интересам семьи. «Я правильно понимаю, что...» – осторожно начала Панси, но Драко ее прервал и продолжил нарочито воодушевленно. «Я написал ему сразу после праздника, прося все отменить. Какое-то время мы вели активную переписку, потому что папа сперва хотел понять, что происходит, но сегодня он наконец дал внятный ответ. Правда, я предпочел бы что-то конкретнее, например, сынок, я уже подыскал другую невесту, которая от тебя без ума, но в целом и так сойдет». Драко, вмешалась Панси, подаваясь вперед и ловя его взгляд. «То, что ты сделал, я не ожидал от тебя такого взрослого шага. Это очень мужественный и достойный поступок. Мерлин, ты меня недооценивала», с готовностью подсказал Драко, упрямо глядя куда-то поверх ее левого плеча. «И лишь теперь понимаешь, какое сокровище было в твоих руках, да только поезд ушел, миледи, теперь я вольная птица, но могу подарить на память свое колдофото, чтобы ты орошала его горькими слезами». «Балагур», Панси со смешком покачала головой и с чувством пообещала, «для кого-то ты точно будешь сокровищем, я в этом совершенно уверена, даже не сомневаюсь». Драко очень серьезно кивнул и без перехода продолжил свой бенефис. «Ну вот как можно меня не ценить, умен, красив, обаятелен, а уж друг-то какой, всем бы такого. Друг ты и правда великолепный», с улыбкой поддержала Панси, а затем задумалась, и от внезапного волнения перехватила горло. Неужели они действительно пересмотрят свой договор? Драко потер висок и с заметным сомнением пожал плечами. «Надеюсь, между нами, меня смущает обтекаемость папиной формулировки. Думаю, он собирается основательно обсудить ситуацию с твоим отцом, но пока что им не до этого, судя по тому, сколько времени каждый раз приходилось ждать ответа, наши семьи чем-то очень заняты». Он помолчал и тихо спросил, пряча глаза, «Ну а если без шуток ты рада?» «Честно», тихо уточнила Панси, когда Драко, поколебавшись, кивнул, призналась, словно гора с плеч свалилась. «Я понимаю, что еще ничего толком не решено, но мне все равно стало намного легче. Прости меня, пожалуйста, из меня вышла ужасная невеста. Драко, послушай, я тоже совсем не хотела тебя обидеть, честное слово». Это был первый раз, когда они напрямую заговорили о празднике Святого Валентина, обо всем, что случилось до, во время и после. Наверное, Панси была ужасной размазней, но ей казалось, что она вот-вот захлебнется от нахлынувших эмоций, радости и облегчения, и сожаления, и горячего стыда. «Насильно мил не будешь», — криво усмехнулся Драко, пожимая острыми плечами. За последнее время он похудел и сильно вытянулся, Панси не заметила, а еще подруга называется. «Наверное, сейчас я упускаю отличный шанс встать в позу, но на самом деле я тоже рад. Между нами, в глубине души я надеюсь, что мне все-таки повезет в любви. Папа ведь вытянул лотерейный билет, я-то чем хуже? Только Поттеру об этом ни слова». Поздно, со стороны лестницы раздался насмешливый голос Гарри, и Панси вздрогнула и присмотрелась. На ступенях что-то засеребрилось, и она увидела, как друг снимает мантию-невидимку. «Малфой, ты же вроде хороший боец, а рефлексы ни к черту. Заглушку надо накладывать, если так хочется приватности. И давно ты тут?» — напряглась Панси. «Слышал все, что нужно», — легко признался Гарри, привычным быстрым жестом пряча мантию в карман брюк и подходя к ним, чтобы подсесть на диванчик к Малфою. Было заметно, что он чувствовал себя спокойно и уверенно, и Панси догадалась, это далеко не первая ночная прогулка. «Поттер», — зашипел опомнившийся Драко, как кот, которому прищемили хвост. «Что за манера нагло подслушивать частный разговор? Это переходит все границы приличия, и магловское воспитание тебя отнюдь не оправдывает. На дуэль не тянет», — Гарри хладнокровно пожал плечами, очевидно, не испытывая ни малейших угрызений совести. За этот месяц, который они общались только мимоходом, урывками, что-то в нем неуловимо изменилось, но как Панси не приглядывалась, она никак не могла понять, что именно. «Куда ты вообще собрался глубокой ночью, да еще и в мантии-невидимке?» — спросила она. Гарри замялся, а затем пожал плечами, будто ставил точку во внутреннем диалоге, и признался. Перед отбоем Драко выглядел очень подозрительно, так бывает, когда он задумал какую-то авантюру. «Я честно ждал, пока он придет и уляжется спать, но чуда не случилось, вот и решил присмотреть за ним на всякий случай, а то рванет покорять тайную комнату, и косточек не сыщется». Малфой закатил глаза и дополнительно прикрыл их ладонью, видимо, прискорбное несовершенство мира порядком его достало. «Мерлин, ну вот за что мне все это?» — жалобно спросил он в пространство. «Почему мои друзья такого низкого мнения о моем интеллекте? Где безоговорочное доверие, я вас спрашиваю? Где глубокое понимание характера и вера в здравомыслие?» «Ну извини», — развел руками Гарри. «Меня тоже можно понять, учитывая то, как ты горел покорением тайной комнаты. Как бы я стал смотреть в глаза твоим родителям, сунься ты туда в одиночку. Люциус меня проклянет, скажет, не уберег наследника Малфоя. Какой из тебя, Гарри Поттер, друг?» «Правильно, паршивый». Он перевел взгляд на Панси, и она кивнула. Причина его поступка, каким бы неэтичным тот ни выглядел, были ей вполне понятны. Заметь, Панси, что Гарри и Драко куда-то запропастились после отбоя, смогла бы она улечься спать, как ни в чем не бывало. Или вооружилась бы мантией-невидимкой и отправилась искать их, чтобы, случись нужда, подставить плечо или уберечь от ошибки. «Есть кое-что, чем я хочу поделиться», — внезапно решилась Панси, впервые за этот кошмарный учебный год чувствуя себя полностью в своей тарелке. «Я могу на вас положиться, Гарри, особенно это касается тебя. Ты сможешь сохранить мою тайну перед Поликсеной?» Он кивнул, не раздумывая, и Панси поверила сразу и безоговорочно. Что-то в Гарри и правда изменилось, и эта перемена вызывала безотчетное желание ему довериться. В нем появилась какая-то внутренняя целостность, словно друг наконец сделал сложный выбор и теперь неотступно ему следовал. Похожая черта была у Невилла, и Панси начинала понимать, что это загадочное качество влекло ее в людях. Утес посреди бушующего моря, стена, к которой льнет цепкий вьюнок. «Я тоже должен кое-что рассказать», — сказал Гарри, вольготно откидываясь на спинку диванчика и кладя правую руку на подголовник. «Но сначала давайте договоримся раз и навсегда. Мы втроем постараемся сохранить нашу дружбу, как бы ни повернулась жизнь. Куда бы кто ни уехал, кто бы на ком ни женился, вы, конечно, как хотите, но я ничего поменять в себе не могу. Своей семьей я считаю именно вас, коварные вы змеи. Еще, конечно, Поликсену, но это совсем другое. Так что, идет? А если не идет, станешь ходить за нами по пятам в мантии-невидимке?» — фыркнул Драко, но Панси видела, что короткая и простая речь Гарри его тронула. «Не исключено», — широко улыбнулся бессовестный Поттер, и Панси поймала себя на том, что тоже улыбается. «Но вообще-то я серьезно. То, что я расскажу, можно доверить только самым близким, это опасный секрет, и нам нужно будет выступать единым фронтом с сегодняшнего дня и до самого конца. Так что определяйтесь, лично я для себя все давно решил. Для меня на первом месте всегда будет стоять семья, твердо сказал Малфой, и Гарри взглянул на него коротко и пристально. Так включи в нее нас, услужливо подсказал он, и по лицу Драко пробежала заметная тень, почти судорога. Присвой нам спонсизвание почетных Малфоев и наслаждайся душевным покоем. Как у тебя все просто, тяжело вздохнул Драко, потирая висок, но Панси видела, что он уже сдался. Ладно, Поттер, Дракклы с тобой, давай сюда свой страшный секрет, Панси. Гарри повернулся к ней, выразительно подняв бровь, и она пожала плечами. Видимо, я тоже никуда от вас не денусь. Клятву возьмешь, я же не Том, чтобы требовать обеты направо-налево или вовсе клеймить собственных друзей. Я вам доверяю, незнакомым мягким тоном сказал Гарри, и против воли Панси почувствовала прилив гордости, окрасивший щеки румянцем. Ну что, поделишься новостями первой? Начни ты, уступила она, уж больно было любопытно. Заглушку, пожалуйста. Малфой привычно накрыл их пологом тишины, а Гарри глубоко вздохнул, словно перед шагом в пропасть, и сказал: «Лорд может возродиться». Не грянул гром, не пробежала за высокими окнами ветвистая нить молнии, и в комнате даже не похолодало, но Панси все равно показалось, что-то безвозвратно изменилось. Вернувшийся лорд – это гарантированная война, и они точно попадут в самую гущу событий. Герой магической Британии, драгоценный наследник Малфоя и их общая незадачливая подруга, мне рассказала Поликсена сразу после Рождества, продолжил Гарри будничным тоном, теребя серебряную запонку на манжете рубашки. Подарок тете, он нашел способ вернуться, какие-то крестражи. Понятия не имею, что это и как оно работает, лично я на этот счет ничего не помню. Панси прикрыла глаза и зажала пальцами переносицу. Она почти всегда забывала о том, что Гарри был неразрывно связан с лордом. В ее представлении они были совершенно разными. Том был холодным и зловещим, не человек, а каменный истукан, темный гений родом из рассказов тети, в которых уважение мешалось с опаской, а Гарри был живым и теплым, горячим даже, тоже камень, но совсем другой, нагретый жарким летним солнцем, на котором так здорово греться змеем. Поликсена рассказала о возможном возрождении лорда Гарри, но не ей. Это не должно было задевать, но все равно задело. Умом Панси понимала, что все дело в связи Поттера и Ридла, но ее кулаки сжались сами собой. Она очень любила тетю, а Гарри был ей лучшим другом, и Панси никак не могла взять в толк, как хорошие отношения двух близких ей людей могут вызывать столько эмоций, нелогичных, неуместных и неудобных, полных острых и колючих углов. Она попробовала отстраниться от внутренней какофонии и внезапно со всей ясностью поняла, чем все это время занималась Поликсена и почему не отвечала по сквозному зеркалу. Панси думала, что все дело в Сириусе и его долгой и мучительной реабилитации, а еще, в том, что у тети наконец появился ребенок, безраздельно принадлежавший ей, как и предсказывала леди Кассиопея, ее собственная маленькая семья, в которой Панси была лишней. Но теперь на место встал еще один кусочек мозаики. Поликсена знала о существовании крестражей, Панси была в этом совершенно уверена, никогда не выдала бы Гарри возродившемуся лорду, а значит, они ищут крестражи, чтобы их уничтожить, севшим голосом сказала она, открывая глаза, и Драко скривился, словно от резкого приступа головной боли. Мерлин, они пытаются предотвратить возрождение лорда, все сходятся. Твой отец, Драко, долго не отвечает, тетя тоже где-то пропадает, и эта авантюра с браком, ей нужен был полный доступ на Гримма 12, права хозяйки. Я еще тогда думала, что она темнит, а выходит, Поликсена знала о крестражах давным-давно и все это время готовилась к худшему. Панси вскочила с диванчика, сама не зная, куда собирается бежать. Предлагать тете посильную помощь или выкрикнуть ей в лицо все то накопившееся в душе, мутное и злое, будто ил на дне реки, надеясь, что после вскрытия этого болезненного нарыва им обеим станет легче. Даже если ты и права, тяжело роняя слова, промолвил Драко, если мы в это влезем, то только спутаем взрослым карты, где могут трое подростков искать памятные вещи лорда. Мы ничего о нем толком не знаем, кроме тех крупиц памяти, которые случайно достались Гарри. К тому же, мы почти все время в Хаге, а тут эти крестражи искать бесполезно. Судя по рассказам, лорд был не дурак, Он не стал бы прятать залог своего бессмертия под носом у Дамблдора. И вообще, если папа действительно в это вовлечен, хотя искренне надеюсь, что нет, он наверняка со всем разберется. Панси покачала головой и села обратно. Вера друга во всемогущество его отца, с одной стороны, смешила и даже немного раздражала, но с другой, вызывала уважение к Люциусу, сумевшему внушить наследнику такое непоколебимое доверие к себе. Она попыталась представить, как скажет что-то подобное о собственном отце, и ее воображение заклинило. «Ты знал обо всем с самого Рождества», после паузы укоризненно заметила Панси, взглянув на Гарри в упор. «Знал и молчал. Было бы так просто обидеться из-за сокрытия важной информации, но ее тянуло сказать совсем другое, полное сочувствие. Почему же ты столько времени носил эту тайну в себе? Почему не разделил нашу с нами? Впрочем, чья бы корова мычала», самокритично подумала она. Давным-давно, еще до Хогвартса, Панси поняла, что эффективнее всего действовать тихой сапой и уведомлять окружающих постфактум. Это давало отличный простор для маневра, но имело цену. Настоящая дружба невозможна без доверия и откровенности, а привычный Панси подход предполагал совершенно обратное. «Мы все много чего скрывали», — сказал Гарри, со значением переводя взгляд с нее на Драко, и Панси, поколебавшись, кивнула, признавая его правоту. «Просто удивительно, сколькими секретами обрастает человек, даже когда исходит из самых благих побуждений. Не обидеть другого, не навредить и не оттолкнуть. Ты ведь тоже о чем-то умалчивала, правда? Что это было?» — спросил Гарри, пока Драко с отсутствующим видом крутил в руках перо. Видимо, пытался наспех прикинуть, чем ошеломительные новости чреваты для Малфоев. «Летом со мной связалась бабушка по отцовской линии», — сказала Панси, неловко пряча глаза. «Каким бы правильным ни был этот шаг, раскрывать карты все равно было тяжело. Она звала меня во Францию, в гости», — с надеждой уточнил Гарри. И Панси коротко взглянула на него и медленно покачала головой. «Значит, насовсем», — горько промолвил Драко, включаясь в разговор. «И ты собиралась принять ее предложение, правда, Мерлин, Панс? Ну неужели действительно требовалось бежать за канал, чтобы только избавиться от меня? Поговорить на чистоту было бы куда проще, не такой уж я и злодей, чтобы настаивать на помолвке, если невесту от меня воротит. Дело было не только в этом», — быстро добавила она и тут же поняла, что своим уточнением загнала себя в ловушку. Взгляд Поттера потемнел, и он отвел глаза, видимо, понял, что она имела в виду, а Панси разозлилась. «Да, Гарри, я действительно ревновала к тебе Поликсену. Скажешь, у меня не было повода?» «Повод был», — признал друг, по-прежнему не глядя ей в лицо. «Я хотел бы сказать, что виноватой мне жаль, но ее опекунство, лучшее, что со мной случилось, помимо дружбы с вами, и я не отказался бы от него ни за что на свете. Меня беспокоит другое. Если ты всерьез рассматривала этот вариант, значит, была доведена до крайности. На празднике ты что-то такое упоминала, это было о ней, о твоей бабушке?» Панси кивнула, чувствуя, как гнев внутри постепенно утихает, подергивается пеплом, как уголья перегоревшего костра. «И что, ты поедешь?» — напряженно спросил Драко, ловя ее взгляд. И Панси покачала головой. Она наконец приняла решение, и стало даже легче от того, что один из возможных жизненных путей теперь был для нее закрыт. «Говорю же, никуда я от вас не денусь», — с кривой улыбкой сказала Панси. Она невольно вспомнила август перед первым курсом, свою встречу с Поттером и их странную дружбу на троих, срежиссированную Патроклом Паркинсоном и Люциусом Малфоем. Тогда Гарри выбрал их компанию без чьей-либо подсказки, затем Драко повторил его шаг, попросив отца отменить помолвку ради сохранения дружбы, и теперь настал черед Панси сделать такой же осознанный выбор. «Кстати, насчет крестражи», — продолжила она, — «рискни лорд спрятать что-то в Хаге, он выбрал бы место, недоступное никому, кроме Змеиустов, тайную комнату, тем важнее поскорее ее исследовать», — подхватил Драко, на глазах обретая прежний апломб. «И, раз мы все в сборе, за дело. Во-первых, нужен толковый план. Руководить экспедицией, разумеется, буду я, идейный вдохновитель и просто прирожденный лидер». Панси тепло улыбнулась, глядя на него. Лорд мог вот-вот возродиться, и над их маленьким миром снова нависла зловещая тень гражданской войны, но конкретно здесь и сейчас хотелось верить, что так или иначе, но все будет хорошо. Когда-то очень давно, в прошлой жизни, курсант Сириус Блэк получил позорный неуд по следовательской работе. Вообще-то он видел себя боевиком, У хороших следователей был совсем иной склад характера, тот же Джейми чувствовал себя в допросной как рыба в воде, но сам факт довел Сириуса до белого коленя. Можно было бы отступить и отшутиться, но он сцепил зубы, поднажал и в итоге пересдал экзамен на отлично, чем немало удивил желчного старика Сэллоу. «Необыкновенное рядом», — саркастично заявил тот, глядя на измученного ночной зубрежкой Блэка как на ученого Нунду. «Выходит, за смазливой мордашкой все-таки прячется сила воли, ну надо же, а с виду и не скажешь». После блестящей пересдачи их взаимная неприязнь только усугубилась, потому что Сири с облегчением выдохнул и снова скатился на тройки, но сейчас он как никогда радовался тому, что в свое время вредный старый Аврор гонял его в хвост и в гриву. Что-то назревало, Сириус готов был в этом поклясться, и уроки Сэллоу вспоминались сами собой. Во-первых, Поликсена, и так не склонная блюсти семейный очаг, в последнюю неделю почти носа не казала на Гримма. Во-вторых, ее редкие набеги совпадали с прилетами очень характерного филина. Ну а в-третьих, и за это Сэллоу точно влепил бы жирный кол, Сири просто кожей чувствовал смутное напряжение, повисшие над Гримма 12 подобно грозовому фронту. Он напоминал себе старого цепного пса, давно списанного в утиль, только и годного, что лежать, устроив тяжелую голову на лапы, и тоскливо провожать спешащих людей взглядом. Поликсена очевиднейшим образом собиралась встрять в заварушку, но даже не подумала обратиться за помощью к законному мужу. Ну хорошо, помощник из него, положим, был не ахти, но просто поставить его в известность не составило бы труда. Тянуло прижать дрожайшую супругу к стенке, выяснить все доподлинно, а потом, исходя из обстоятельств, подавить или возглавить, но Сириус с горечью понимал, что времена лихого удальства остались в прошлом. Он уже и так наворотил дел, слепо полагаясь на интуицию, и к чему это привело. Когда-то давно отец предупреждал наследника о семейной ахиллесовой пяте, приводил в портретную галерею и живописал беды, случившиеся из-за порывистости предков. Сири послушно кивал, зевал и тайком прятал яблочные огрызки в вазу, но горькие слова отца все равно осели в памяти, хотя по-настоящему он начал понимать их только сейчас. Потребовались годы заточения, чтобы в его чугунную голову проник простой постулат. Сначала следует думать, а потом делать, и никак не наоборот. Потому, старательно пораскинув мозгами, Сириус изобрел ход конем и в субботу, чудным мартовским утречком, наполненным звонкой капелью и солнечными зайчиками, отправился в гости к любимой кузине. Их с Нарси отношения плохо поддавались характеристике и здравому смыслу, и на младших курсах Джейми не уставал дразнить его по этому поводу, но Сири не обижался. Ну да, до школы он дружил с девчонкой, и что тут такого? Собственно, на первых курсах Хагани с Нарси продолжали довольно тепло общаться, но постепенно у обоих появились собственные компании, и их жизненные пути разошлись. Тем не менее Сири бережно хранил в памяти теплые и уютные воспоминания о совместном разбойничьем детстве. То, как они с нарциссой каждое лето обносили яблоневый сад в старых дубах и как убедили Риджи, что ночью по коридорам Гримма бродит призрак черного друида, грозного Альтаира Блэка, павшего под Гастингсом. Со временем кузина остепенилась и внешне стала эталоном благоразумия, особенно после свадьбы, этот поворот он предвидел, хоть и не одобрял. Нарси с детства искала прекрасного принца и с этой целью перецеловала половину лягушек в садовом пруду. Однако что-то подсказывало. Внутри ледяной леди Малфой до сих пор живет девчонка с содранными коленками, готовая прикрыть его даже перед гневом маменьки, и Сири собирался проверить эту теорию на практике. Камин был предсказуемо закрыт, но он знал координаты Малфой Мэннера и нахально аппарировал сразу к воротам. Дом, закованный оградой, по-прежнему поражал воображение, и Сириус задохнулся от его воздушной красоты. После темноты и серости тюрьмы он начал как-то особенно остро воспринимать такие вещи. Следуя за важным эльфом по чистеньким гравиевым дорожкам, он изо всех сил старался не крутить головой. Это был его первый самостоятельный выход в большой мир, и ему всего было чересчур. И света, и цветов, и пространства. Лужайки были слишком зелеными, пруд слишком зеркальным, а оранжевые карпы в нем слишком гипнотическими. Сириус засмотрелся, как они вальяжно шевелят плавниками и пускают пузыри, и поймал себя на том, что лыбится от уха до уха. Между голыми кустами роз бродили белые павлины, высоко поднимая голенастые ноги и тряся хохолками. Где-то за стройным рядом кипарисов бил фонтан, а вдалеке белела мраморная беседка в стиле ампир. Сири определил это сходу, даже не задумываясь, и изумленно покачал головой. «Вот так и узнаешь, что маменькины уроки не прошли даром. Он сделал еще пару шагов по дорожке и отшатнулся. Из кустов на гравий выскочил феникс, захлопал пламенеющими крыльями и истошно заорал. Провожатый тут же запричитал и принялся ловить птицу, неуклюже бросаясь в разные стороны и этим пугая ее еще больше. Сириус с минуту понаблюдал за представлением, клятвенно пообещал бедняге, что разыщет хозяев самостоятельно, и отправился дальше. Невероятное рядом, правильно говаривал Сэллоу, Люциус и Фениксы, Фениксы и Люциус. Зачем они Малфою, кроме как любоваться их неземной красой? Сири очень живо представил мужа нарциссы с Фениксом на руках на манер дамы с горностаем, но уже через минуту с грустью вспомнил настоящую причину. Дело было в палочках. В отличие от него, скользкие хитрецы Паркинсон и Малфой выросли достойными наследниками своих папаш и умудрились разорить Оливандера. Сириус давно изжил в себе рыцаря в сверкающих доспехах, но эта мысль все равно неприятно царапала изнутри. Оливандер был не просто чудаковатым стариком в темном и пыльном магазинчике, он был символом эпохи, и осознавать, что его время прошло, было просто-напросто больно. Больше нет старика Гаррика и нет того полного чудес магазинчика и ясноглазого мальчика, мечтавшего о своей собственной, личной, палочке, тоже давно уже нет. Он подошел к двери, накрытую веранду, и чутко замер, прислушиваясь к чужому разговору. Слух у него всегда был отменный, а анимагия его только обострила, так что узнать в собеседниках Люциуса и Нарциссу было несложно. «Она покажет тебе в думосборе абсолютно все», — увещевал Малфой, и Сириус слегка поморщился. Звучный, медовый баритон отлично подходил для серенад, но на Сири навевал глухую тоску, уж слишком Люциус был идеальный, и не подкопаешься. Статуя из Пантеона 84, храм всех богов, выдающийся памятник истории и архитектуры Древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами н.э., а не человек, и как только непосредственная Нарси с ним уживается. «Милая, пожалуйста, оставь это ей». Единственный раз, шипела Милая в лучших блэковских традициях, и Сириус почувствовал, как по хребту промаршировали мурашки, голос маменьки порой звучал точно так же. «Единственный раз за столько лет, когда у нас получилось выбить визиты, ты всерьез ожидаешь, что я останусь в стороне?» «Да ни за что. Ну увидишь ты Беллу в лохмотьях и за решеткой», — рассердился Люциус. «Что от этого изменится? Вытащить твою сестру на волю мы все равно не сможем, зато ты станешь поедом себя есть. Пожалуйста, Нарси, позволь Поликсене пойти туда вместо тебя». Сириус автоматически сделал шаг назад и влево, зашел за угол, прижался спиной к стене и медленно, глубоко задышал. Ноги не держали, а внутри что-то болезненно сдавило, словно кто-то исполинский зажал его сердце в кулаке. Ни кузина, ни ее муженек не произнесли вслух это слово, но Сири был не совсем дурак и прекрасно все понял. Им что-то требовалось от Беллы, и Люциус, любящий супруг, пытался убедить Нарси остаться дома, отправив в Азкабан чужую жену, его, Сириуса, несносную Паркинсон. Сири с нажимом провел рукой по лицу, пытаясь прийти в себя. Он думал, что может спокойно говорить о годах, проведенных в Азкабане, и обычно так и бывало, но здесь и сейчас на мгновение почудилось, что все окружающие – просто мираж, сладкий сон, и он вот-вот проснется на каменном полу своей камеры. Она ведь по-прежнему существовала, его камера, пятая по коридору справа, и сейчас казалась намного реальнее сусальных видов Малфой Мэнора. Кто теперь сидит там? Или она пустует, терпеливо дожидаясь, когда Сири наконец вернется, словно паучиха в центре ловчей сети? Он с силой потянул воротник рубашки, потому что внезапно стало нечем дышать. Зачем им Белла? Кто мог додуматься по собственной воле отправиться в Азкабан? И при чем тут вообще Поликсена? Он всегда знал, что Паркинсон не лыком шито, но такой бесшабашности не ожидал. Понимает ли она, куда лезет и что это за страшное, ни с чем не сравнимое место? Сириус еще раз глубоко, до боли в легких вздохнул, слепо нащупал палочку, этот жест всегда придавал спокойствие, и отправился разбираться в том, что за чертовщина творится в красивом беломраморном доме и какого Мордрида в этом замешаны дамы семьи Блэк.